Эпилог. Да. О, да, блин. Мы это сделали. Хорошая работа, Мат. На самом деле то, что мы продали права на использование нашего патента за баснословные деньги, результат огромной командной работы нескольких десятков программистов, ученых-химиков и биологов, и, конечно же, венчурных инвесторов, чьи деньги привлекались в стартап. Я же просто делал бизнес, позволяя этому случиться быстрее. Искусственный интеллект, в создании которого принимала участие Аня, все же нашел то самое вещество, которое могло стать отличным лекарством от деменции. Хотя в возможность этого поначалу верила лишь небольшая горстка людей. Мы запатентовали его, а сегодня продали одному известному фарм-гиганту. И поскольку речь шла не только о действительно огромных суммах, но и неизбежных последствиях от этой сделки для человечества, последние месяцы были очень нервными. Я чертовски, просто дьявольски устал, но ни на что не жалуюсь. Мне нравится ощущение причастности к чему-то по-настоящему великому, а то, как плавно я вписался в эту историю, вообще отдельный рассказ. Ведь когда я только переехал, и мысли не было, что я найду себе применение так быстро. Просто стартап, в котором работала Аня, отчаянно нуждался в людях. Денег тогда им катастрофически не хватало. Ну и как-то так вышло, что я стал в команде кем-то вроде «принеси-подай» на безвозмездной основе. То есть делал то, до чего у других, занятых реальным делом, просто не доходили руки. И как ни странно, именно такие задачи требовали самого детального понимания процессов. Ну или хотя бы того, чтобы я мог о них рассказать, сделав вид, что что-то там понимаю. Со временем я так проникся идеей, что, когда дела стали совсем плохи, даже вложился в проект деньгами. И как-то так потихоньку взвалил на себя бизнес-составляющую проекта. Надеюсь, они не отложат это дело в долгий ящик. Сэм кивает. Этим озабочены все члены команды. Имели бы мы потенциал, так сами бы вывели препарат на рынок, а не передавали бы на него права фарм-гиганту, за которым не заржавеет придержать выпуск без ложной скромности революционного препарата до тех пор, пока он полностью не отобьет стоимость исследований по уже выпущенным на рынок. Так работает этот грязный бизнес. В нем жизни людей мало что значит. То ли дело прибыли. Но у нас нет мощности, чтобы двигаться дальше. Поэтому так, да. Пиздец. Я посвятил этому 3 года жизни. Куда сейчас? Ты как хочешь, босс, а я домой. Ну и правильно. По одной из самых красивых в мире дорог. Домой. Мы с Аней 1,5 года назад оформили ипотеку на симпатичный дом в Пало-Альто. Чем-то напоминает дом вампирской семейки из «Сумерек». Даже не спрашивайте, почему я смотрел этот фильм. Навстречу тявкая выбегают собаки. «Тише вы! Ну, все, все. «Где наша мама?» «Ань, я пришел. Дом залит мягким вечерним солнцем. Одна из стен гостиной полностью стеклянная, так что даже слепит. Неудивительно, что я не сразу замечаю прикорнувшую на диване жену. Удивленно кашусь на часы. Нет, ничего не перепутал. Еще и 6 нет. Улыбнувшись, опускаюсь задницей на пол. И смотрю. Смотрю не в силах отделаться от мысли, что мы с ней все-таки те еще придурки. Решили почему-то, что с чувствами у нас не очень. И вот уже 4-й год проверяем, а не ошиблись ли? Как будто подвоха ждем. Или до сих пор не верим, что все у нас получилось, что мы достойны. Все не верим, да. Ох, ты уже пришел, а я тебя по телеку видела. Да, веду по Ане на щеке. Одной рукой Люсе пузо чешу, другой поглаживаю скулу жены. «И как?» «Ты отлично держался. И костюм тебе идет просто преступно. Я так и не понял, почему ты не поехала на подписание. Это твой успех». «У меня были дела поважнее». Аня зевает, ставит ноги на пол. Отодвигаюсь, давая ей пройти. «Ты голодный?» «Немного. Кину пару стейков на гриль. Переоденусь только. А я салат приготовлю». Сотни таких вечеров. Горы в закатном свете, неспешные разговоры, иногда горячие споры, впрочем, никогда не переходящие в ссору или скандал с битьем посуды. Просто тихое счастье, которое, наверное, уже не помешает разбавить детскими голосами. Я все чаще думаю о том, что хочу дочь. От этой конкретной женщины, для которой тема материнства до сих пор несколько болезненна. Однажды Аня сказала, что боится не справиться с ролью матери, потому что у нее не было достойного примера. Я возмутился, попытался ее приободрить, но она, кажется, не слишком поверила моим словам. С тех пор мы никогда этого не обсуждали. Почему-то не обсуждали. А ведь наша жизнь идет. Кажется, только переехал, все бросив, а уже прошло 3 года. В следующем году мне 40. Оглядываясь назад, невозможно не признать, что я многого за это время добился. Отец наверняка бы мной гордился, да. Так почему же сейчас, после проворачивания огромной сделки, о которой я мечтать не мог, ощущение счастья будто неполное? Отгоняю от себя грусть, быстро принимаю душ, переодеваюсь и выхожу на террасу. Аня задумчиво смотрит на горизонт, стоя в профиль, в истончившейся от многочисленных стирок футболки, сквозь которую просвечиваются блюдце-ореолы. Во рту привычно сохнет. Чёрт! Как так вышло, что мы не трахались? Боже! А сколько прошло с последнего раза? Все время сжирала работа. Кажется, мы сорвались прямо у меня в офисе. Да, так и есть. На пол полетели бумажки. Я нагнул ее над столом и трахнул так, что потом в глазах потемнело. Но с тех пор прошло, наверное, 6 недель. Да, блять! Быть такого не может. Пересекаю террасу, становлюсь у Ани за спиной, будто в плен ее беру, упершись руками о деревянное заграждение. Тычусь носом в висок, касаюсь щеки губами. Какие-то темы даются нам так легко, что становится удивительным, почему до сих пор нам так сложно поговорить с ней о чувствах. Знаешь, о чем я думал, когда тот парень из CNN тыкал мне микрофоном в рот? «О чем? Улыбается моя девочка. «О том, что, наконец, все позади, и мы можем взять с тобой отпуск, чтобы побыть вдвоем. Я пиздец, как по тебе соскучился». Веду по бедру, проникаю пальцами под футболку. Дома Аня никогда не носит белья. Взвешиваю спелую плоть в ладонях, отмечая, что она расцвела, стала более женственной. Меня заводит это страшно. Я как маньяк. С ума схожу по ней. Знаю, что когда мне было здесь особенно трудно, она волновалась, что я пожалею о том, что примчался за ней. Поначалу вообще было сложно. Она не спала ночами, а я не знал, как ее убедить. Я тоже. Соскучилась очень. Мат, я... Потираю соски подушечками пальцев. Оттягиваю. Все же удивительно, зачем таким крохотным штучкам настолько обширный пьедестал. Но меня ее грудь дико заводит. Поворачиваю к себе. «Погоди. Ну что?» «Кажется. Или они стали еще более темными и воспаленными, будто?» «У тебя кто-то есть?» Мои брови взлетают вверх. «Ты совсем ебанулась? Откуда вообще в твоей голове такое?» «Господи, да мы не трахались». «Потому что я трахался с работой». Не даю ей закончить. «Эй, детка, ну ты чего?» А у нее ведь слезы в глазах. И губа дрожит. «Не знаю, я стала такой мнительной, а ты как будто отдалился и...» Это так не похоже на Аню, что я даже на мгновение теряюсь. Слезы, сопли... Претензии эти идиотские. Кладу ее руку себе на щеку и веду по красивому камню на пальце. «Извини, малыш. Ты права. Я действительно заработался. Но ведь это все для тебя и для детей. Наших детей, понимаешь? Чтобы быть уверенным в будущем. «Ну и что?» — чуть истерично всхлипывает она. «Ты уверен?» «Более чем. Можем хоть сейчас начинать». Провоцирую, зная, что она непременно пойдет на попятный. Уверенный в том, что мне еще не раз придется убеждать, что мы на самом деле готовы к родительству. Настолько осознанному родительству, каким оно только может быть. Такая уж моя женщина. Что начинать? Детей делать. Я тебя хочу так, что яйца звенят. Ты разве не слышишь? Веду по животу, проникаю под резинку трикотажных брюк, а там все влажно, сочно, идеально. И сам бедрами веду туда-сюда, будто и впрямь надеюсь высечь тот самый звук. Аня истерично смеется, всхлипывает, со стоном нанизывается на пальцы. И эти звуки до того стремительно сменяют друг друга, что я не сразу разбираю ее. Уже. М? Уже сделали. Я беременна, Мат. В последнее время у меня было столько работы, что я просто забыла сделать новый укол. Ошалело моргаю. Взгляд бегает по любимому лицу. Я тупо не могу этому поверить. А она плачет. Так горько, что страшно становится. И? Ты рыдаешь, чего? Не хочешь, что ли? Рано? Сеплю я, не совсем понимая, что делать, если она согласится с моими предположениями. Нет, что ты? Это от облегчения, наверное. Я так давно тебе хотела это сказать. «А почему не говорила?» Я все еще в шоке. И правда, не нахожу ответов. «Ты был занят, а я хотела завладеть твоим вниманием полностью в этот момент. Это же так важно. Это ребенок, Мат, наш первенец. Думаю, папа там...» Задирает подбородок к небу. «С ума сходит от счастья. А ты...» «Ты рад?» «По твоему лицу ничего не понять». «Конечно». Я откашливаюсь, проклиная собственное косноязычие и тормознутый темперамент. «Боже, Ань, конечно. Я люблю тебя. Вас». Чувствую, как подкашиваются ноги. Медленно оседаю. Доходит и впрямь, как до жирафа. Обхватываю руками башку, согнув руки в локтях. Сижу так пару секунд. Выныриваю. Подтягиваю Аню к себе. Есть в моей долговязости один несомненный плюс. Тот, что стоил всех насмешек в детстве и всех оскорблений. Сидя на коленях, я нахожусь аккуратно против ее живота. Поднимаю футболку. Стягиваю штаны вниз и принимаюсь с жадностью целовать позолоченную солнцем кожу. Аня зарывается пальцами мне в волосы, смотрит, улыбается, плачет. «Люблю». «Поцелуй». «Люблю». Еще один. И так 100 000 раз. «Надо маме рассказать. Как думаешь?» «Потом». «А сейчас?» «Что?» — придуриваюсь простачком я. «Ты знаешь», — ухмыляется Аня, маня меня в дом пальцем.